Ну, разумеется, нам об этом известно. В свое время крыша очень настойчиво требовала отловить в море ежедневно поступающие информации хоть какие-нибудь сведения неординарного характера, касающиеся этого зверства. Кое-что мы отловили, но конкретно зацепиться за что-либо не удалось. Некоторые тайны Ичкерия хранит очень стойко, как старого образца девственница, свою целостность. Прежде чем ей, мерзавке, ну, не Ичкерии, разумеется, а девственнице, засадишь как следует, весь потом и зайдешь, и устанешь, будто вагон с металлоломом разгрузил. Достаточного стимула и строго определенных условий для полной разработки этого материала не было. Вот мы и не стали упираться в свое время. Хотя, по свежим следам, наверняка можно было что-нибудь раскопать. Подключили бы всех информаторов, залезли бы в зону на месяц, глядишь, и был бы результат. Но сейчас поздно. Прошло много времени, и можно с уверенностью сказать, что даже если мы со всей серьезностью включимся в работу, результат будет малоутешительный. Примерно так я Грегу и сказал, лишь чуть подкорректировав подачу, чтобы он сразу не обрывал разговор, а выложил все, что у него на уме. А потом поинтересовался, а какое ему дело до тех убитых врачей? Понимаете, у нас в среде хорошо обеспеченных людей принято заниматься мизеркордией, — пояснил шотландец. Вот и моя жена Нелли. Она тоже уделяла этому вопросу большое внимание. Мизер чем? — заинтересовался полковник, уловив чутким слухом странное словечко. Ну, в буквальном смысле благотворительностью. Интерпретировал я высказывание шотландца. С жиру там бесятся, денег куры не клюют, а потому делают что-то бесплатно и непременно какую-нибудь неблагодарную грязную работу. Маньяки, короче, резюмировал полковник. Трудоголики, херовы. Точно, согласился я, нам бы их проблемы. Далее, однако, наше игривое настроение резко пошло на убыль. Грег, отвернувшись в сторону, стиснул зубы и тихо пробормотал. Я с трудом сумел понять его. Моя жена Нелли. Ну, в общем, ее никто не заставлял туда ехать. Она сама. Она тоже была среди тех врачей там, в Чечне. Ее убили. Именно поэтому я и приехал сюда, к вам. Мы скорбно примолкли и с солидарности потупили взгляды. Что ж, знакомое дело, горе у человека. Понимаем мы это, сами такие. Пришлось в свое время испытать. Однако, чего же он хочет? Поинтересовался Шведов после продолжительной паузы. Расследование по данному факту до сих пор проводится. Данные, какие можно, уже опубликовали. Все шито-крыто. Может, он хочет прошвырнуться по Чечне к месту злодеяния, цветы на могилку возложить? Оказалось, что Шведов почти угадал. Да, шотландец хочет прошвырнуться, но не возложить. Возлагать не на что. Тела убитых уже давно эвакуировали на родину и с почестями похоронили. А хочет Грег, чтобы мы помогли ему найти убийц его жены и вывести их за пределы Ичкерии. — Зачем? — искренне удивился полковник. — Зачем за пределы? Тут шотландец вновь утратил респектабельный облик и зачастил скороговоркой. Я едва успевал переводить. Оказывается, он не просто так, не сам по себе с неба свалился. За спиной его стоит могущественный шотландский клан, который имеет огромный вес не только в Штатах, но и во всем цивилизованном мире. Этот клан владеет мощными предприятиями, огромными территориями, обладает фантастическими средствами и заметно влияет как на экономику штатов и европейского сообщества, так и на политические отношения между государствами. Это решение клана — найти преступников и вывести их за пределы Ичкерии. На одном из островов Атлантического океана стоит огромный родовой замок семейства МакКоннери. И остров, и замок — частная территория, и хозяева сами диктуют там свои законы. Короче, что хотят, то и творят. Так вот, отловленные преступники будут водворены в замковую тюрьму, а затем на остров соберутся представители клана и будут судить негодяев справедливым судом Средневековья. Так-так, а что за суд такой? — заинтересовался Шведов. — Зачитали приговоры и башку долой? Грег, несмотря на мрачное настроение, нашел в себе силы снисходительно улыбнуться. — Право, дикие вы, ребята, таких элементарных исторических азов не знаете. Каждому преступнику будет предоставлена альтернатива — доказать свою непричастность к злодеянию, искупавшись в трехкубовом чане, кипящей из смолы, или сразиться с одним из воинов клана на мечах без доспехов. Бой насмерть, без каких-либо правил, пока один из противников не будет убит. Альтернатива вполне справедливая. Если подозреваемый выйдет живым из чана с кипящей смолой, значит, состоялся Божий суд. И он невиновен. Пусть убирается ко всем чертям. Если подозреваемый выиграет сражение с одним из воинов клана, то же самое. Бред сумасшедшего. Полковник укоризненно покачал головой. Выйти живым из чана с кипящей смолой? Ха, выдают. Ну, а ежели, предположим, кто-то из этих преступников вдруг уделает их воина? Такой вариант, я полагаю, вполне допустим. Все взрослые мужчины рода МакКоннери профессионально владеют мечом, — снисходительно пояснил Грег. Это родовое искусство. Оно передается по наследству и оттачивается столетиями. Я, например, вооруженный мечом, могу противостоять десятку атлетов с аналогичным оружием. Я могу пошинковать мечом морковку для заправки. Она будет выглядеть так, будто ее приготовили в электровочерезке. Да, кстати, у вас нет меча. Я могу продемонстрировать свою технику на практике. Нет-нет, меча у нас сроду не было. Поспешно успокоил я Грега, даже не переводя его высказывание полковнику. Мы верим вам, верим. Итак, профессор медицины Грег МакКоннери, сэр Ланселот Шотландский, нам все поведал без утайки. А теперь мы просто обязаны все бросить и отправиться с ним отлавливать злобных убийц его жены и затем тащить их волоком за пределы Ичкерии. Очень приятно. Совсем с глузда съехал. — резюмировал полковник, когда Грег умолк. — Нет, ты точно ему там что-то повредил? Нашел дураков. Отправляться в Чечню и тащить оттуда целую кодлу бандюков. Да проще в Африку смотаться пешком и слона оттуда притащить. — Да, и сколько он предлагает за эту затею? Оказалось, что предлагает не он. Это клан принял решение, и клан же платит за услуги. Семейство МакКоннери готово выложить за работу 5 миллионов баксов. — Я не ослышался? — тихо переспросил Шведов. — Сколько он сказал? — 5 миллионов, — подтвердил профессор. — Плюс все расходы на организацию предприятия. Эти затраты клан также берет на себя. Ну, что вам сказать? Внешняя идея Грега выглядела, конечно, очень красиво и романтично, как в средневековом романе. Скажи он нам притащить с той же целью какую-нибудь бандитскую группировку из самого сердца России, мы бы немедленно все бросили и галопом поскакали воплощать в жизнь этот детективный сюжет. Но речь шла, спешу напомнить, о Чечне. Мы прекрасно изучили данный регион и ни капли не сомневались, каковы могут быть результаты подобной авантюры в этой республике. В свое время мы утащили из Ичкерии двух товарищей, причастных к деятельности коридорной группировки Лабаса. Было дело. Но осуществить эту операцию, которая тщательно готовилась не одну неделю, нам помогла целая цепочка обстоятельств, в буквальном смысле дарованных судьбою. Во-первых, административный район, где эти ребятишки функционировали, расположен чуть ли не у самой границы с Россией. Во-вторых, мы знали, кого надо брать, и не было необходимости проводить на месте тщательное расследование, каковое, повторюсь, в условиях Ичкерии совершенно невозможно. В-третьих, субъекты эти были вполне цивилизованные, не какие-нибудь обкумаренные наркоши, которые по барабану не только судьба своих близких, но и собственная жизнь. Можно было давить на них, манипулируя общепринятыми понятиями о родственных отношениях и тревогой за сохранность их семейства. А в случае с убийцами жены Грега все обстояло иначе. Предполагаемый район проживания злодеев располагается на значительном удалении от границы. Судя по характеру преступления, контингент подозреваемых еще тот. Наверняка последние ублюдки без страха и упрека. Короче, конченые твари, которым давно надоело жить. Кого конкретно брать, мы не знаем. Значит, надо выдвигаться всей капеллой вглубь Ичкерии, проводить скрупулезное расследование, а после, если повезет, кого-то найти, аккуратно захватить их, обезоружить, повязать и волоком тащить через всю Чечню. В общем, ненаучная фантастика. «Давайте сделаем так», — решил Шведов после продолжительного раздумья. «Сейчас я вас устрою в гостиницу. Отдохнете с дороги. А ночью мы прокачаем все варианты возможных действий. И утром выдадим вам результат. И не обессудьте, если этот результат будет отрицательным. Потому что проект ваш, прямо скажем, практически неосуществимый».